склонилась. «Поцелуй его, Лизель, поцелуй!» «Руди, ты что, Руди?» «Я скучаю по нему», — сказал мальчик в сторону. «Понад полом». «Фрое Вайхнахтен», — ответила Лизель, помогая ему подняться и одергивая на нем костюм. «С Рождеством». Часть девятая. Последний человеческий чужак. С участием нового искушения, картежника, снегов Сталинграда, нестареющего брата, аварии, горького привкуса вопросов, набора инструментов, окровавленного и медведя, разбитого самолета и возвращения домой. Новое искушение. В этот раз печенье, только черствое. Это был кипферль, рогалики, печенье, подковки, оставшиеся от Рождества. И они простояли на столе по меньшей мере 2 недели. Нижние, как прибитые к блюду подковки, обмазанные сахарной глазурью. На них вязким холмиком высились остальные. Лизель учуяла печенье, едва ухватившись за край подоконника. Комната со вкусом сахара и теста и 1000 страниц. Никакой записки не было, но Лизель быстро смекнула, что за этим опять стоит Ильза Герман, а печенье, конечно, вряд ли могло дожидаться там кого-то другого. Лизель вернулась к окну и сквозь щель просунула шепот. Имя шепота было Руди. В тот день они пришли пешком. Ехать на велосипедах было слишком скользко. Руди стоял под окном на карауле. На оклик Лизель над подоконником возникло его лицо, и девочка подала ему блюдо. Уговаривать Руди Штайнера не пришлось. Взглядом своим он уже пировал, но все же задал несколько вопросов. «А еще что-нибудь есть?» «Молоко». «Что?» «Молоко», — повторил Руди уже чуть громче. Если он и уловил в голосе Лизель оскорбленную ноту, то никак этого не выдал. Над ним снова взошло лицо книжной воришки. «Ты что, дурак? Дай мне спокойно стащить книгу». «Да ясно. Я просто говорю, что...» Лизель двинулась к дальней полке, скользнула за письменный стол. В верхнем ящике нашла бумагу и ручку, написала «спасибо» и оставила записку на столе. Справа от нее с полки выступала книга, торчала костью. Темные буквы едва ли не как шрамы тянулись по бледному корешку. «Die letzte menschliche Fremde» — «Последний человеческий чужак». Книга тихо шепнула что-то, когда Лизель потянула ее с полки. Просыпалась пыль. У окна, когда девочка уже собиралась выскользнуть прочь, дверь библиотеки скрипнула. Лизель уже вскинула колено, а ее преступная рука легла на оконный переплет. Оглянувшись на звук, она увидела жену бургомистра в новеньком халате и шлепанцах. Нагрудный карман халата украшала вышитая свастика. Пропаганда добралась уже до ванных. Они посмотрели друг на друга. Лизель повела взглядом на грудь Ильзы Герман и вскинула руку. «Хайль Хитлер!» Она уже собиралась улизнуть, когда ей в голову пришла вдруг одна мысль. Печенье. Стояло тут не одну неделю. Это значит, что если в библиотеке бывал сам бургомистр, он, конечно, видел и печенье, и, наверное, спросил, для чего оно тут, или... Как только Лизель это подумала, ее затопила какая-то странная радость. Может, это была вовсе не библиотека бургомистра, а ее библиотека, Ильзы Герман. Девочка не понимала, отчего это важно, но ей понравилось, что комната, полная книг, принадлежит бургомистровой жене. Ведь эта женщина и привела сюда Лизель в первый раз. Впервые открыла ей, причем буквально, окно. Вот так много лучше. Так все сходится. И прежде чем двинуться с места, Лизель, ставя все на место, спросила: «Это ваша комната, правда?» Жена бургомистра подобралась. «Когда-то мы читали здесь с сыном, а потом...» Лизель потрогала рукой воздух у себя за спиной. Увидела мальчика и его мать, которые читают на полу, и малыш тычет пальцем в картинки и слова. Потом она увидела войну под окном. «Я знаю». Снаружи вошло восклицание. «Что ты сказала?»